798. Итак, темные снова посрамлены. И ты, и далекий друг имели помощь нашу. От главной опасности защитили. Но мелочами будут досаждать. Но это не значит, что опасность исчезла. Она будет всегда, и темные попыток своих не прекратят. Это научит вас постоянной зоркости и настороженности, а также приведет к осознанию постоянной заботы и внимания к вам. Нелегкую борьбу выдержали, и немало еще предстоит. И чем ярче будет разгораться пламя внутри, тем больше всякой нечисти будет устремляться на вас из окружающей тьмы. Летят на пламя, хотя и знают, что жжет оно больно, и опаляют себя, и получают ожоги, но от кого уж самоотвержение зла. А теперь надо позаботиться о здоровье вам обоим. Сильно его пошатнули темные махинаторы. Надо его оберечь. И этим пытались они нанести вред вам посильный. Но обман не удался, и маски сорваны. Надо еще объяснить, откуда грозит опасность, и сказать о том, что элементы, созвучавшие содержимым и оставшиеся в организмах жертв, служат зацепкой для темных и каналами воздействия. Вещи же, связанные с одержимым, лучше предать уничтожению или, в крайнем случае, дать им вылежаться где-нибудь подальше после очищения их над огнем, а также мятой, эвкалиптом и пламенем, устремленным из концов пальцев, то есть огнем сердца. Конечно, иммунитет в духе, но в духе горящим огнями. Стойкость великую надо явить, а также и осмотрительность, ни на миг не ослабляя дозора, ибо вред, причиненный велик и длительен. И кто знает, когда заживут нанесенные раны, и нарушенное доверие будет восстановлено. Не забудьте, что время очищения в основном равно периоду осквернения плюс двойной проверочной. Но порадоваться все же можно, ибо главная цель темными не достигнута — разрушить ваш круг. Станьте еще крепче и преданнее друг другу. Но опасайтесь, чтобы снова не попытались влить в отношения ваши свои злые ухищрения. Указую опыт, полученный столь дорогой ценой, постоянно наготове держать в сознании. Ценен он необычайно, хотя и горек очень. Вместо предполагаемого разрушения темные лишь сблизили вас и укрепили ваши взаимоотношения. Так утверждаю, что пока со мной, тьма будет терпеть поражение неотменно. Силу почуйте свою, ибо научились побеждать вместе со мною и вместе бок о бок бороться против них. Запишите еще одну победу, одержанную над делателями зла, их сателлитами, явными и неявными, видимыми и невидимыми.